Глава четвертая. Час желаний. После того, как я подружилась с донским сфинксом, разгребла свои шкафы, и не только шкафы, между прочим, я активно и успешно использую эту методику. Если испытываю напряжение, могу пойти на лоджию, а там есть где порезвиться. Начинаю разбирать коробки, мешки и завалы. С огромным удовольствием все, что плохо лежит, складываю в пакет с мусором. Однажды я даже все шкафы переставила и холодильник перетащила. Здорово мозги на место вставляет, словно акт очищения проходишь. А после я перешла на уровень работы с головой. Первые импульсы отозвались, помогли и продолжают помогать. Но я почувствовала, что надо идти вперед. На моем пути мне встретилась потрясающая техника, о которой я просто не могу умолчать. И сейчас я буду рассказывать о ней и делиться. О том, что существуют аффирмации, я знала давно и пробовала ими пользоваться, только меня не хватало надолго. Стоять каждое утро, чистить зубы и талдычить. Я самая успешная, я так люблю вставать утром рано, но при этом хотеть спать и ненавидеть ранние подъемы. Мои карманы полны денег. Ага, в кармане дырка от бублика. Мне это не помогало тогда. Но сейчас, наверное, я была готова к этому путешествию. Начала я совершенно по-другому. Утро по-прежнему наступало слишком быстро, а сон был коротким. И у меня были обязанности. Только вот после садика я бежала на всех парах не домой, а туда, где наполнялась силой. Выхожу за территорию детского сада, слышу хруст снега под ногами. Хрусть, хрусть. Вижу людей, которые бегут на работу, а кто-то идет вальяжно и не торопится. Но моя задача другая. Я делаю вдох, а потом выдох. Иду и дышу, наслаждаюсь, по крайней мере, пытаюсь себя в этом убедить. Вдох, вдох. Выдох, выдох. Шаг, шаг. Вдох, вдох. Выдох, выдох. Музыка плавно перетекает в голову. Я слышу скрипку, шум водопада, птичек. Все закручивается, как спираль. Ноздри раздуваются, воздух холодный, морозная свежесть. Я иду и прижимаю пальцы друг к другу, чередуя. Сознание концентрируется на этих действиях. Дыхание, ходьба, музыка, пальцы. Дыхание на два счета. Прижимаю указательный палец к большому. Потом средний палец к большому. Делаю два вдоха. На меня смотрят люди вокруг. И что они видят? Надеюсь, ничего, что могло бы заставить их думать, что я сумасшедшая. Хотя чувствую себя немного того. Пока не знаю, хорошо это или не очень, и к чему приведет моя попытка наладить с собой контакт через дыхание и аффирмации. Но чувствую потребность хотя бы попробовать. Посмотреть, что из этого получится. «Доброе утро!» Тихо поздоровалась со знакомой, чуть не подавившись воздухом. И так еще раз пять. Просто много знакомых — результат постоянных переводов из группы в группу. Вижу, что асфальтированная дорожка заканчивается. Я подхожу к светофору, ноги привели меня ко входу в лес. Не люблю лес. Он у меня на одной ступени с комарами, пауками и шмелями. Их я особенно боюсь. Эти маленькие пушистые летуны, как только вижу, сразу шарахаюсь. Между прочим, я не специально, это просто рефлекс. Поэтому лес для меня — место страшных тварей. Но именно туда я сейчас иду. Может быть, зима, время перемен? Пока дышала, поняла, что мысли перестали блуждать. Они немного собрались в кучу, появилась ясность в голове. Я проговариваю про себя фразу. Каждый день и во всех отношениях я себя чувствую лучше и лучше, несколько минут подряд. Дальше добавляю другое слово. Каждый день и во всех отношениях я себя чувствую умнее и умнее. Здесь может быть масса других вариантов. Здоровее, привлекательнее, успешнее, выносливее, удачливее, счастливее. Как я хочу себя чувствовать? Что хочу испытывать? Что мне нужно для того, чтобы чувствовать себя хорошо? Я продолжаю идти и говорить эти аффирмации вслух. Они стали формировать мое представление о моих желаниях. Я так увлеклась, что начала произносить их громко. А в лесу людей немного, только сонные зевающие собачники. Каждый день и во всех отношениях я себя чувствую увереннее и увереннее. Да, уверенность в себе мне необходима. Хочу чувствовать себя уверенно. И я понимаю, что эти фразы воодушевляют. Моя походка стала ровнее и действительно увереннее. Боже, как это работает! Удивляюсь силе слов. Я слышала, читала и смотрела документальные фильмы о силе мысли, силе слова, и время от времени пыталась применить рекомендации, создавала доски визуализации, карты желаний. Но именно сейчас, вот на этом месте, почувствовала и поняла, что это за сила. Это настрой. Далее, когда дыхание и аффирмации были выполнены, перехожу к благодарности. Благодарность — особое блюдо. Я чуть не умерла. Мое тело обезобразили, денег вечно не хватает. За что быть благодарной? Хотя бы за то, что жива. И это отличное подспорье. Не просто отличное, лучшее. Я очень благодарна, что жива. Спасибо тебе, Вселенная, за этот подарок. Я очень хочу жить и радоваться. Я благодарна за свое здоровье. Чувствую, как меня начинает охватывать благодарность. Сначала наигранная. Но чем больше я думала о том, чему благодарна, тем больше мое подсознание выдавало подсказок. Я благодарна за эту прогулку, которую себе позволила. Благодарна, что у меня есть дети. Благодарна за понимающего и любящего мужа. Я действительно за него благодарна. Это был мой выбор. Он мужчина моей жизни. За младшую дочь особая благодарность. Она выжила. Этот маленький боец, которого мы могли потерять. Иду, и слезы катятся из глаз. Чистые слезы любви и действительно благодарности. Я благодарю родителей. Они позволили мне прийти в этот мир и дали все, что могли. Я перебирала разные мысли и благодарила, благодарила. Спасибо за друзей, за хороших людей, за книги, которые я могу читать, за эмоции, которые могу испытывать, за технологии, которые мне не нужно изобретать. Это верно. Я бы не придумала телефон, телевизор, самолет. И это здорово, что кто-то придумал за меня, а я этим пользуюсь. Спасибо хирургу, который сделал все возможное, чтобы меня вытащить с того света. Спасибо мне за то, что не сдалась. В мое поле благодарности попадали и разные мелочи. Любимые джинсы, туфли, новая помада, разные женские штучки. Почему не сказать спасибо? Ведь они действительно радуют. Благодарить можно за все. За приветливое лицо соседа, который каждый день говорит «доброе утро», чем повышает настроение. За комплимент «какая вы красивая». Благодарить себя за то, что находятся силы делать то, чего делать не хочется. Это важно, очень важно, испытывать чувство благодарности. Оно воодушевляет, наполняет и показывает, что жизнь вообще-то прекрасна. Нос замерзает, ветер пронизывает до дрожи, но я счастлива и готова перейти к следующему этапу. Визуализация. Иду и представляю, как идеально выглядело бы начало дня. Встаю рано утром под песни птичек. Босиком иду по теплому полу в сторону нашей оранжереи. Стеклянные двери разъезжаются, и я втягиваю носом влажный свежий воздух, аромат цветов и зелени. Смотрю, а там все зеленое и сочное, свежее, утреннее. Снимаю шелковый халат и обнаженная ныряю в голубую воду бассейна. Вода обволакивает мое тело и бодрит. Я как русалка рассекаю водную гладь, резвлюсь, выплываю. Ух, хорошо. Наслаждаюсь происходящим, ощущая внутри себя радость и гармонию. Иду к коврику для йоги, принимаю позу лотоса, закрываю глаза и начинаю делать глубокие вдохи. Дыхание сильное, энергия циркулирует и льется. Мои мышцы расслабляются и растягиваются. С дуновением ветра уносится боль. Тело тягучее, мягкое, податливое, как пластилин. легко принимает любые формы. Музыка, которая звучит в моей душе, где-то выше, чем вся Вселенная. Я — капля утренней росы, прохладная и свежая. Моя миссия проста — утолить жажду листьев и травы, земли, напитать ее, чтобы она жила. Благородная миссия. Это другая реальность. Она за гранью понимания, но она сейчас моя. И мне хорошо. Звон колокольчиков, шум реки, полное погружение. Все, что мне нужно, во мне. Больше ничего не беспокоит, не тяготит. Я свободна и прекрасна. Смотрю на себя в зеркало. Где-то вдалеке птички чирикают. Я вижу перед собой девушку, стройную, гибкую, красивую телом и душой. Она — это я, а я — это она. Все. Тело напитало, потянуло, пора бы и в душ. Легкой походкой дохожу до ванной комнаты, а там меня уже ждет муж. Приятно проведем время, улыбаюсь я. Все. Следующая картинка. Легко сбегаю со второго этажа нашего пентхауса. На мне легкое белое платье. Дети уже на кухне, готовят наш полезный завтрак. Их глаза горят от радости и от предвкушения поездки в Диснейленд. Веселый звон голосов. Далее. Красная ковровая дорожка, платье в пол, свет софитов. Толпа людей фотографирует со всех сторон, скандируют наши имена. А у меня дух захватывает. Появляются слезы радости, благодарность ко всем присутствующим. Мне кажется, я люблю сейчас всех и каждого. Мечты сбылись. Мы здесь. Мы достигли своей высшей ступеньки. Мы смогли дойти до финансовой независимости. И вот нас чествуют, поздравляют, радуются. Я тону в этой феерии праздника. Каждый день в моей визуализации повторялись эти приятные моменты. Иногда менялась последовательность, менялись цвета, менялся вкус, но принцип оставался. Я знала, чего хочу, или думала, что знаю. А через пару месяцев этой практики со мной случилось нечто странное. Сквозь красную ковровую дорожку и оранжерею с цветами в мозг попала другая картинка, которая меня сильно удивила. Могучая гора, припорошенная снегом, облака, вертолет. Я альпинистка, Эверест. Я даже опешила. Там же холодно, опасно, страшно. Да я же ничего об этом не знаю. Но картинка продолжала мелькать изо дня в день, пленяя своей красотой. Сложилось ощущение, что подсознательная часть меня туда стремится, а на все остальное плевать. И однажды, придя домой, я открыла интернет, чтобы узнать, что к чему. Эта навязчивая идея перенаправила меня в сторону гор. Расклад был такой. От 30 до 75 тысяч долларов, в зависимости от того, в какую туристическую компанию обратиться, 2-3 месяца, которые можешь провести в горах для акклиматизации. Желательно 5-летняя физподготовка, потому что это не шутки. Надо быть физически крепким и выносливым. 8848 метров — высота, которая не щадит никого. Я записала дату в свой дневник желаний. 19 мая 2024 года. Мы на Эвересте. И с того момента Эверест плотно засел в моей голове, мыслях, душе и теле. На часе желаний я постоянно визуализировала, как покоряю эту вершину. Я испытывала это пьянящее чувство победы, мысленно шла вверх, видела облака, дышала в кислородной маске, видела товарищей по восхождению. Мы вместе тренировались, вместе сидели у костра и веселились, пели песни, ели еду, приготовленную на огне. Вихрь разносортных эмоций — радость, драйв, смятение, грусть, благодарность. Я была там мысленно и понимала, что там мое место. Хотя с чего бы это? Почему я решила, что там мое место? Как я это поняла? Я не знаю. Я дрожала, покрывалась мурашками от предвкушения и знала, чего хочу. Просто хочу там быть и получить взрыв эмоций. Альпинисты — люди смелые, рисковые, но сильные духом и телом. организованные, они побеждают. И я хотела победить. Каждый раз я кожей чувствовала все, чего хотелось. Я радовалась, улыбалась. Моя походка была легкой и уверенной. Было ощущение, что я получу то, к чему стремлюсь. Ощущение счастья накрывало уже в момент мыслей о желаемом. Заклинание. Я продолжаю идти и наслаждаться атмосферой. Теперь лес — мое сказочное место, где я наполняюсь энергией утра, энергией природы, и прихожу сюда и кайфую. Кто бы мог подумать, что я, дитя асфальта, стану хвалить природу и восхищаться ею. На улице еще темно, и лишь желтый свет фонарей освещает дорогу. Они стоят вокруг замерзшего озера. Атмосфера сказочная. Хроники Нарнии, так я ее называю. Теплый свет, фонарь, большие хлопья снега, елки. Все, что мне нужно, есть во мне сейчас. Вся благодарность, что нужна мне, есть во мне сейчас. Вся сила, что нужна мне, есть во мне сейчас. В общем, во мне сейчас все, что необходимо. И главное, чтобы мозг это понимал и принимал. С помощью этих фраз и происходит настоящая магия. Появляется уверенность, потому что я склонна себя недооценивать и критиковать. И мне очень важно понять, что я могу находить в себе все ответы и ресурсы. Я могу положиться на саму себя, в конце концов. Почему нет? Вся вера, что нужна мне, есть во мне сейчас. Главное — произносить все эти слова вслух, энергично, четко и уверенно. Задействовать все свое тело. Дать сигнал своему сознанию, что то, что ты говоришь, — это правда. Ты веришь этим словам. Ты чувствуешь себя именно так, как говоришь. Важный момент — быть искренним. Искренне хотеть получить результат. А я очень хотела. Мне это было необходимо. Поэтому люди, которые проходили мимо, видели, как я широко шагаю, размахивая руками, и громко говорю: «Вся любовь, что нужна мне, есть во мне сейчас», раз за разом повторяя это. Конечно, возможно, это смешно смотрелось, но это моя жизнь. Я хотела изменений и вправе была делать то, что лучше для меня. Я всегда зависела от мнения окружающих. И к чему меня это привело? Почти к смерти. Завершаем час желаний. Я посвятила себе время, подготовила сознание, настроила его на отличный день. Чувствую энергию в своем теле, воодушевление, желание свернуть горы. Я представила людей, с которыми сегодня увижусь, подумала о том, как пройдут наши встречи, видела их радостные лица и благодарность в глазах. Представила, как весело и легко пройдет мой день. Какую книгу я сегодня почитаю и что узнаю нового. Вспомнила приятный момент на этой неделе. Милена нежно провела своей маленькой ручкой по моей щеке и улыбнулась. «Я люблю тебя, мамочка». Ощутила желание жить и действовать, совершать хорошие поступки. «Я творец, создатель. Я в гармонии с собой. Я не стремлюсь сделать приятно всем вокруг. Прежде всего я думаю о своих чувствах и желаниях. Прислушиваюсь к внутреннему голосу. Я достигаю своих целей и наслаждаюсь процессом. Я госпожа своей жизни. Я чувствую благодарность и воодушевление. Чувствую красоту этого дня. Все, что нужно делать, — ощущать эту магию. Выхожу из леса и иду по тропинке домой. Меня не волнуют посторонние мысли. Вот что значит посвятить себе немного времени и настроиться. И работает это здорово. Я человек. У меня сознание, у меня мысли. Я сама могу выбирать, о чем думать. И как думать, позитивно или негативно. И это я решаю, хорошо мне или плохо. Когда утро начинается с этого ритуала, день проходит отлично, на 5 с плюсом. И я выходила на эту прогулку ежедневно. Я разрешила себе видеть и слышать. Брать и делать. Я не читала отзывы, чтобы узнать мнение остальных, работает или нет какая-нибудь техника. У меня работало все, и мне помогало все и все. каждый человек, который встречался. Я разрешила изменениям происходить в моей жизни, и чем больше я погружалась в себя, тем больше находила там истину, тем больше понимала себя и то, что было в моей жизни. Эта практика дала мне возможность смещать фокус с негатива на то, что я действительно хочу чувствовать.